Однако до сих пор все продукты смешивались, из-за чего питание было несколько безвкусным и однообразным. Теперь уже можно отделять одни продукты от других, для того, чтобы малыш постепенно привыкал к различным блюдам. Это очень важно. Если в этом возрасте вы не приучите ребенка к вкусу мяса, рыбы, овощей, то позже вам будет очень трудно заставить его есть эти продукты. Некоторые мамы смешивают девятимесячным детям даже яйцо и пюре с фруктами, не понимая того, что таким образом они дают своему ребенку пищу и не соленую, и не сладкую. Стоит ли говорить о том, что этот способ кормления не годится и прямо ведет к появлению ребенка такого вида заболевания, при котором он отказывается есть? Начните с того, что каждый раз давайте малышу продукты, разложенные в тарелке на отдельные кучки. С одной стороны мясо, с другой зеленые овощи, отдельно немного картофельного пюре. Конец 105 страницы. Для глаз малыша это будет новизной, и он ее оценит, потому что в своей тарелке он увидит зеленые, коричневые, белые продукты вместо однообразной массы почти одного и того же цвета, который он получал раньше. 11 месяцев. В этом возрасте можно давать уже не картофельное пюре, а картофелины, разломанные вначале на совсем маленькие, а затем на небольшие кусочки, так, чтобы малыш мог жевать их и глотать. Попробуйте также дать небольшой кусочек банана или мягкого сыра, то есть такого продукта, который во рту тает. Мясо советуем давать в непротертом виде позже, к 15-18 месяцам. Надо постепенно, по мере того, как растут у малыша зубы, приучать его к обычной кухне. На это потребуется от 6 до 8 месяцев. От 18-месячного возраста до 2 лет ребенок должен научиться жевать все продукты. Дети, которым приходится слишком долго питаться пюре или сильно измельченной пищей, часто теряют аппетит. А когда им предлагают нормальное питание, они отказываются от него, так как не хотят жевать. Такой ребенок ест с отвращением, выплевывает пищу, иногда его тошнит. Разумеется, трудности, связанные с питанием, со временем будут преодолены. Однако ведь есть и такие, которых можно избежать. Новое в питании 11-месячного ребенка – джем и мед, который можно давать с печеньем в полдник или на десерт. 1 год. По-прежнему малыш получает 4-разовое питание по 225 граммов каждое. Но утреннюю кашу вы готовите из 225 граммов молока с добавлением 3 столовых ложек детской муки. Новое в питании годовалого ребенка – целое яйцо. Вначале даете ему на десерт взбитое яйцо или яйцо, смешанное с молоком. Затем можно дать яйцо, сваренное в мешочек, и уже к 14 месяцам советуем давать целое яйцо всмятку. Событием для ребенка будет появление в его рационе свежих фруктов, таких как яблоко, груша, но уже нарезанных кусочками. 15 месяцев. Новое. Вареный рис со сливочным маслом или стертым сыром, который хорошо давать в обед как гарнир к мясу. Мелкие макаронные изделия отдельно или в супах, но только не вермишель или макароны. Конец 106 страницы. Итак, к 15 месяцам малыш получает 4 кормления по 225 граммов каждое. Утром каша, полдень овощное пюре, рис или мелкие макаронные изделия, яйцо или 50 граммов мяса, нарезанного маленькими кусочками, или рыба, свежие фрукты. В 16 часов стакан молока, печенье с медом или джемом, вечером суп и десерт, крем. 18 месяцев. Общее количество продуктов немного увеличивается, но главное состоит в том, что в этом возрасте питание ребенка уже не делится на 4 почти равных кормления. Малыш в 1,5 года должен получать утром хороший завтрак, в 16 часов легкий полдник, но зато уплотненный обед и ужин. Кроме того, малыш спит теперь 12 часов, поэтому не обязательно кормить его первый раз очень рано, он может завтракать вместе со всей семьей. Другое новшество. Малыш имеет право на кусочек жареного мяса, который он должен уметь пережевывать.